Глава 8. Дело усложняется. Следующим утром Сезар отослал госпоже де Виньоль записку с приглашением посетить в его обществе салон мадам де Шерве и получил вежливый отказ. Пожалуй, не стоит усиливать нажим, иначе новая знакомая закроет свои двери перед ним, и тогда уж он точно ничего не узнает. Вместо этого виконт отправился в дом Жифара, чтобы побеседовать снова с кухаркой и в первый раз с экономкой. Дом уже сбросил с себя гнетущее ощущение случившегося несчастья и жил обычной жизнью. Когда Сезар купил этот особнячок, Анри настоял, чтобы сохранить его обстановку. Переоборудовали лишь гостиную, куда захаживали знатные особы. Клотильда старалась навести в доме порядок, однако это было нелегко. Анри же, как истинному энтузиасту своего дела и человеку до крайней степени увлеченному, было все равно, что есть и на чем спать. Воспитанный Викон де Моро не понимал этого. Он-то всегда тщательно следил за своей одеждой и всем, что казалось другим ничего не значащими мелочами, однако составляло важную часть его жизни. В этом также заключалась красота этой самой жизни, и Сезар не собирался ее упускать. Он в большей мере не лгал госпоже де Виньоль, уверяя, будто является светским бездельником и щеголем. По меньшей мере, половина из этого была правдой. Во дворе возился Габриэль и он, помощник Анри, коренастый и веснушчатый молодой человек. Он вежливо поздоровался с виконтом и рассказал, что Жифар с раннего утра отправился на ипподром, и он, Габриэль, тоже скоро туда поедет. Сезар пообещал появиться там во второй половине дня. Он подумал, что, возможно, это может заинтересовать госпожу де Виньоль сильнее, чем некий салон мадам де Жерве, и, войдя в гостиную Анри, попросил принести бумагу и чернила. Когда же Габриэль исполнил его приказание, виконт начертал: «Дорогая госпожа де Виньоль, прошу у меня простить за назойливость, которая, увы, в действительности мне присуща. Что поделаешь, если уж я уродился таким? Вы отвергли мое приглашение провести вечер у мадам де Жерве, и я смиренно принимаю ваш отказ. Однако не раньте мое сердце во второй раз за день и примите другое приглашение. Никаких людных сборищ, никого постороннего, только доказательство торжества той жизни, о которой мы с вами беседовали вчера. Я приглашаю вас на парижский ипподром. Разумеется, не наблюдать за скачками, которые уже не проводятся в столь позднее время, о котором я говорю, а посетить мастерскую моего друга Анри Жифара. О нем я имел честь упоминать вчера. Анри — человек незнатный, однако душою истинно благородный. Он вам понравится. Как и его изобретение, поверьте, вы еще никогда не видели ничего подобного. Умоляю, если вы сочтете мою настойчивость неуместной, простить меня и сообщить мне об этом. И тогда я не стану настаивать и смиренно подожду весточки от вас, когда бы вы не соблаговолили ее прислать. Даже несколько лет спустя. Пока же я жду ответа на это послание, которое доставит вам мой лакей. Искренне ваш, Сезар Мишель Бретенье, виконт де Моро». Он вызвал лакея, велел отнести письмо в особняк на улице Вье-Колумбье и непременно дождаться ответа, который затем доставить сюда, а сам решил заняться допросом Мари и Клотильды. Обе женщины обнаружились на кухне, где пили чай. При виде виконта они вскочили, весьма смущенные. Сезар мельком отметил, что чайник другой. «Предыдущий забрала полиция?» — спросил виконт, указывая на чайник. Мари фыркнула. «Полиция забрала бы весь дом, если бы это помогло обнаружить преступника, ваша светлость. А пока забрали чашки и чайник, и тело несчастного Бертрана». Она промокнула глаза уголком расшитого фартука. «Когда же мы сможем его похоронить?» «Полагаю, что завтра. Это еще предстоит выяснить». Сезар мысленно отметил, что следует отослать человека в Сюрте и поинтересоваться, как у них там идут дела. Что-то инспектор Кавье исчез с горизонта. А ведь должен был на следующий же день после убийства маячить у дверей особняка на улице Важерар и требовать встречи с виконтом, дабы учинить допрос по всем правилам. Зная инспектора, Сезар не сомневался, что тот объявится, и удивлялся, куда это он пропал. «Что же за несчастье-то?» — запричитала Мари. Клотильда молчала. Это была сухощавая, неприметная женщина с грубыми, жилистыми руками, похожая на тех прачек, какими их изображают излишне приверженные реализму художники. На ее мышиного цвета волосах плотно сидел накрахмаленный чепец, серое платье было безукоризненно чистым, а на коротком фартуке ни единой морщинки. Она содержала дом в чистоте и казалась серой феей, неприметно скользящей по коридорам. Благодаря ей Андрей выглядел как человек, а не как механик, уже 100 лет не вылезающий из мастерской. Это позволяло Жифару появляться в обществе и даже там никого особо не шокировать. «Садитесь», — велел Сезар. Сам он садиться не стал, а прошелся по кухне туда-сюда. Свет лился из узких окон, от плиты тянуло теплом. День был хороший, солнечный, и лампу не зажигали. Женщины уселись и смотрели теперь на виконта. Марии с любопытством, а Клотильда равнодушно, как глядит сытая кошка, на мельтешащий у нее перед глазами комок пуха. Ловить лень, глаза тоже не закроешь, сразу уснешь, а спать нельзя. «Я хотел бы снова расспросить вас о том вечере, когда умер Бертран. Клотильда, я не знал, что вы возвращались в особняк. Почему я вас не видел?» «Меня увели полицейские и допрашивали в моей комнате, что было не слишком прилично, зато спокойно», — отвечала экономка. «Я могу лишь повторить вам то, что говорила им. Я уже шла домой, когда вспомнила, что позабыла кошелек и вернулась». «Что тогда произошло?» «У меня есть ключ от входной двери. Я воспользовалась им. Вошла и сразу услышала, как Мари кричит. Удивилась, что никто не спешит к ней. Значит, подумала я, хозяин, наверное, в мастерской. Я прощалась с ним, когда уходила. А дальше? Я побежала на кухню и увидела, как Мари склонилась над Бертраном. Клотильда поморщилась, воспоминания явно не доставляли ей никакой радости. Я редко пугаюсь, ваша светлость, но тут я испугалась. Что вас так впечатлило? Так Бертран. Он лежал так страшно, скорчившись, и у него было такое лицо. И еще руки у горла, как будто он пытался вырвать отраву из глотки. Сезар оценил образность, однако спросил о другом. С чего вы решили, что он отравлен? Мой сосед весьма странный тип, отравился мышьяком. Подозревали злой умысел, но потом выяснили, что это он таким образом наложил на себя руки. Он оставил записку, в которой просил никого не винить. Ее почти правильная речь, речь женщины, долго работавшей в богатом доме, сбилась, и Клотильда закончила по-простому. «Вот черт», — подумала тогда я, — «и Бертран туда же». «Вы сочли, что он совершил самоубийство?» «Ну, сперва да. А затем я подумала, зачем Бертрану так поступать? Он же был счастлив, жил здесь в тепле, работы немного». Клотильда пожала плечами. А потом приехали полицейские и сказали, что это, скорее всего, убийство. Кому он помешал? Вот та загадка, в которой я желаю разобраться. Виконт не стал говорить женщинам, что помешал, скорее всего, не Бертрана, а Анри. Незачем их подталкивать к этому простому выводу, коли сами не додумались. Значит, полицию вызвали вы, Клотильда? Верно, я побежала сначала к хозяину, тот велел позвать полицейских. Я и бросилась искать. К счастью, наткнулась на них, патрулировали улицу. Я рассказала, что у нас приключилось, и один поехал в сюрте, а второй со мной пошел. А затем приехал инспектор с людьми, а потом и вы. Но про вас мне Мари рассказала, я-то вас и не видела. Все сходится, именно так и складывалась картинка. Клотильда, хорошенько подумайте, прежде чем ответить на мой следующий вопрос. Когда вы ходили за полицией, или когда возвращались в дом за кошельком, или вот когда шли через двор к мастерской, вы никого в округе не видели? Экономка задумалась, с минуту морщила лоб, затем произнесла. «Во дворе точно никого не было. На улице, когда за кошельком возвращалась, может, и проходил кто-то, да я не упомню, совсем не о том думала. А когда за полицией ходила, вроде бы стояла какая-то карета дальше по улице, но было уж темно, и я ее не разглядела. Вы не проходили мимо нее? «Нет, я в другую сторону пошла». «Жаль», — пробормотал виконт. «Вполне вероятно, в той карете и находился убийца». «Ах, нет, вспомнила». Воскликнула Клотильда, и Сезар дернулся, как от удара. «Когда я за кошельком возвращалась, мимо меня женщина прошла». «Какая женщина?» «В сумерках не разглядишь. Вся в черном и вроде волосы белокурые, но я видела ее мельком, лица я не вспомню. Вся в черном, белокурые волосы. Неужели это безутешная вдова, госпожа де Виньоль? Если так, то придется признать, что она не только доставляет письма, но и убивать способна, а к тому же актриса, место которой в театре, никак не в особняке, из которого она не выезжает. Если это была она, то значит, она хотела убить Анри Жифара и совершенно точно знает, кто он. Не опасно ли вести ее к нему сегодня?» Виконт покачал головой. «Нет. Он способен справиться с непредвиденной ситуацией. К тому же, скорее всего, вдова не согласится принять его приглашение. Ладно, он изобретет другой способ». «Полиция не спрашивала о том, о чем спрашиваете вы, ваша светлость», — заметила Клотильда. Она уже справилась с охватившим ее волнением и приняла привычный равнодушный тон. «Полицейские грубияны?» — фыркнула Мари. «Как можно? Врываются, задают мне бесстыдные вопросы и смотрят так, будто я беднягу и погубила. Да зачем же мне?» «Инспектор Кавье вас подозревал?» — хмыкнул Сезар. «Он подозревал даже кухонные стулья», — сообщила Мари. «Толку-то?» «Действительно, толку немного», — согласился Виконт. «С тех пор кто-либо из полицейских тут появлялся?» «Нет, ваша светлость, ни слуху, ни духу». «Понятно. Что ж, спасибо за ответы. Я пока что воспользуюсь гостиной, мне должны доставить письмо. Подать вам чай, ваша светлость?» «Пожалуй, не стоит». «Боитесь, что и вас на тот свет отправят?» — обиделась кухарка. «Мы не отравительницы». «Я не боюсь, Мари», — мягко сказал Сезар. «Просто не хочу чаю. К тому же я скоро уеду, незачем из-за меня чаепитие затевать». Ему и правда пришлось ждать не очень долго. Лакей возвратился, неся запечатанное послание, и лаконично доложил, что ожидание не затянулось, и ответ вынесли почти сразу. Виконт вздохнул, предчувствуя отказ. Ведь для того, чтобы написать «нет», не нужно много времени, верно? И распечатал письмо. Оказалось, что госпожа де Виньоль просто очень быстро пишет. Мелко, не слишком аккуратно и без украшательств. «Дорогой Виконт де Моро, видите, я назвала вас дорогой в ответ на ваше обращение ко мне. Как-то так получилось само собой. Хотя мы знакомы всего лишь 2 дня. Вы действительно чрезвычайно настойчивы. В другое время это могло бы рассердить меня. Но сегодня я настроена тепло, и мой предыдущий отказ вам был связан исключительно с нежеланием общаться с другими людьми, которых к тому же много. Во всяком случае, сегодня. Однажды я непременно посещу с вами этот салон, коль скоро вы его так расхваливаете». «А если вы обещаете мне, что в той мастерской, которую вы хотите мне показать, не будет множества людей, то я с удовольствием приеду туда. С уважением, Флёр де Виньоль». Виконт внимательно изучил письмо. Почерк, которым писались письма Жефару, был другой. Однако это могло ни о чем не говорить, ведь некоторые люди обладают настоящим талантом в том, что касается подделки почерков. С другой стороны, сомнительно, что в столь хрупкой женщине кроется столько талантов. И отравительница, и тайного письмоносца, и писаря, который может писать, как хочет. Вряд ли она сочиняла все эти нелепые, оттого еще более страшные угрозы. Хотя видок не раз говаривал, что не стоит недооценивать противников. Сезар перечитал записку еще раз, быстро набросал ответ, цветистые благодарности и обещания подать экипаж в 6, и отослал с лакеем. Дело было сделано, игра продолжается. Он встал и начал ходить по гостиной. Однако отчего это неприятное чувство? Как будто ему хотелось бы, чтобы госпожа де Виньоль оказалась невиновна. Никакой жалости к преступникам, женщинам или мужчинам, неважно, Сезар не испытывал. Честь, да, это одно, но жалость совсем другое. Она мешает и может стоить тебе жизни. Только вот ему определенно было жаль эту одинокую вдову. Он представил, как она живет в своем небогатом особнячке, изо дня в день встает, завтракает, сидит в библиотеке или вышивает, обедает, сидит в библиотеке или вышивает. Ужинает, читает и молится перед сном. Можно умереть от тоски. Такие красивые женщины созданы для того, чтобы ими любовались, чтобы их ценили и любили, чтобы сами они могли вкусить радость жизни, ведь природа столь щедро их одарила. Или же госпожа де Виньоль занимается общественной деятельностью, состоит в каком-нибудь кружке с дикими идеями. Нет, не похоже. Женщина, руководящаяся рассудком, а не сердцем, настоящая общественная зараза. Она имеет все недостатки страстной и любящей женщины, но ни одного ее достоинства. Она без жалости, без любви, без добродетели, без пола. Госпожа де Виньоль не производит подобного впечатления. Однако идеальная красота, самая восхитительная наружность ничего не стоит, если ими никто не восхищается. Любил ли ее муж? Или любила ли она его? И почему его, Виконта де Моро, волнует именно этот вопрос? Больше, чем вопрос о подброшенных письмах. Решено. Завтра же утром он отошлет человека в Бордо, чтобы тот выяснил все о госпоже де Виньоль и ее семье. Хватит блуждать в потемках.